Обоим офицерам конвоя, сопровождавшего святителя Иоанна Златоуста в ссылку в Пицунду, было обещано значительное повышение денежного вознаграждения, если они будут безгранично строги, а точнее жестоки по отношению к пленнику. Дорога от Арависа до Пицунды шла через Севаст. Путь был одним из самых трудных и опасных во всей Азии. Приходилось карабкаться по высоким горам, переправляться через реки. Шел ли сильный дождь, они выбирали это время для отправления в путь. В самый разгар дневного зноя заставляли святителя идти с обнаженной головой. Если им случалось проходить через город, где изгнанник мог бы отдохнуть и принять ванну, которая была ему так необходима, то конвой отказывал ему в остановке. Письма были запрещены. Один из начальников конвоя был до того свиреп, что приходил в бешенство, когда встречные жалели изгнанника или обращались к нему с утешительными словами. Письмо 16. «И то, и другое — дело неизреченного человеколюбия Бога, как то, что Он попускает навести на тебя столь великие и до такой степени непрерывные искушения, чтоб блистательнее были для тебя венцы, так и то, что Он делает весьма скорое освобождение от них, чтобы ты, с другой стороны, не мучилась продолжительностью причиняемых бедствий. Так точно Бог управлял жизнью и тех благородных мужей, разумею, апостолов и пророков, то позволяя волнам возбуждаться, то запрещая морю зол, и после тягостной бури производя приятную тишину. Поэтому перестань плакать и мучить себя печалью, и не смотри только на причиняемое непрерывное и частое несчастье, а смотри и на весьма быстрое освобождение от них, и на рождающуюся для тебя отсюда неизреченную награду и воздаяние. Все нанесенные тебе несчастья, сравнительно с теми наградами, которые за них должны быть даны тебе, ничто иное, как паутина, тень и дым или того еще ничтожнее. Что в самом деле значит быть изгнанным из города и менять места за местами? Быть отовсюду гонимым, терпеть лишение имущества, быть влачимым по судилищам, подвергаться терзаниям со стороны воинов, терпеть страдания от получивших бесчисленные благодеяния и быть оскорбляемым и от слуг, и от свободных. Что это значит, когда наградой за это будет небо и те чистые блага, которых нельзя и выразить словом, которые не имеют конца, но доставляют собой вечное наслаждение. Итак, перестав размышлять о кознях, оскорблениях, лишении имущества, постоянных переселениях, провождении жизни в чужой земле и, попирая это легче всякой грязи, думай о тех сокровищах, которые собраны тебе за это на небесах, о прибыли неиждеваемой и богатстве неприкосновенном. Но тело твое вследствие этих трудов и бедствий приведено в плохое состояние, и козни врагов причинили болезнь. Опять указываешь мне основание для другой награды, великой и неизреченной. Ты знаешь ясно, что значит благородно и с благодарностью перенести болезнь тела. Это, о чем я часто говорил, увенчало Лазаря. Это опозорило дьявола при состязаниях, какие вел Иов, и явило борца, благодаря такому терпению, более славным. Это прославило его еще больше и любви к бедным, и презрение имущества, и той внезапной потери детей, и бесчисленных напастей, и совершенно заградило бесстыдные уста того злого демона. Итак, и сама непрестанно размышляя об этом, радуйся и веселись, доведя до конца величайший подвиг и кротко перенося главное из испытаний, прославляя за это человеколюбивого Бога, который, хотя и может все сразу уничтожить, но попустил этому быть, чтобы эта прекрасная прибыль была для тебя более блестящей. Потому и мы не перестаем ублажать тебя. Мы обрадовались, что ты, освободившись от хлопот, как тебе подобало, положила делу конец и порешила его, немалодушно не отвергая их тяжб и хлопот, не упорно не настаивая на них и не втянувши себя в суды и проистекающие от них бедствия, а прошла средним путем, получив приличную тебе свободу и во всем показав большое благоразумие, доказав и долготерпение, и твердость, и стойкость, и способность твоего благоразумия не поддаваться обману.